За многие годы служебных интриг Фёдор развил в себе великолепное чутье аппаратчика. И сейчас оно подсказывало ему, что дела пора объединять. Если все так, как он думает, то вскоре последует третья жертва, а вслед за ней не замедлят появиться и орк-выводы. Маньяка так и так не поймают, но после объединения дел это будет вина следственной группы. А без объединения — ошибка прокурора. Не доглядел, не внял предупреждением, и вот, пожалуйста, новый труп. Нет, нельзя потерять репутацию прозорливого и решительного руководителя из-за глупых страхов. Все, кто знал правду, мертвы, тайно похоронен вместе с ними. Виктор Николаевич Зейда, конечно, дурак, но не до такой степени, чтобы за свой счет ехать в глухомань за жалкими крупицами информации, в то время как ему обещан жирный пирог прямо на блюде. Абсолютно ничего не угрожает репутации прокурора. Но на душе у Фёдора было тяжело и неспокойно. А интересно, кстати, откуда Виктор Николаевич вообще узнал, что 20 лет назад Макаров выловил серийщика? Он тогда еще лежал в пеленках, максимум посещал детский сад. Но в любом случае новости криминального мира находились вне сферы его интересов. В СССР подобные преступления не афишируются. Наоборот, старательно заметаются под коврик. Стало быть, гениальным сыщиком не воздают всенародных почестей. О том, что Макаров переведен из Тьмы-Таракани в Ленинград не по дикому блату, а потому что блестяще раскрыл серию убийств, какое-то время шептались в кулуарах, но вскоре позабыли. Откуда это стало известно Зейде? Человеку пришлому, не имеющему отношения к правоохранительным органам. Вопрос не праздный. Хотя его же привела Гортензия Андреевна. А от этой дамы ничего не скроешь. Наверняка она наводила справки о всем семействе Макаровых, когда сцепилась с Татьяной. Запомнила, а теперь пригодилась. Наступили жаркие дни, в городе было душно и пыльно. Татьяна пилила его, что они до сих пор не купили дачу. Мол, у всех есть, только они одни травятся выхлопными газами. Ленке надо отдохнуть после учебного года, поправиться, набраться сил, а к бабушке она в этом году наотрез отказывается ехать. Фёдор слушал, кивал, обещал и не напоминал жене, что коммунизм пока не победил, поэтому такая прозаическая вещь, как деньги, до сих пор еще в ходу. Он отлично зарабатывал, но содержал семью из трех человек на весьма широкую ногу. Вклад жены в семейный бюджет был скромен. Ленка училась, а деньги имели свойство расползаться неведомо куда. Обе женщины хотели хорошо одеваться, правильно питаться. Остальное жена спускала на наведение красоты, а дочь — на всякие молодежные штучки типа кассетного магнитофона. Взяток Фёдор не брал, так что жили, по сути, от зарплаты до зарплаты. Естественно, это было не от зарплаты до зарплаты рядового следователя или рабочего. Всегда оставалось на отпуск у моря, на поход в ресторан компании или вдвоем с женой, на театры и прочие культурные развлечения. Открывая служебную машину, Фёдор едва не обжегся о ручку, сверкающую металлом в лучах заходящего солнца. Асфальт сделался мягким, как пластилин, дышал жаром и смолой, и чахлая городская листва пожухла и не давала тени. Кажется, жаркий выдался денёк, а он и не заметил. Значит, Татьяна точно начнет донимать его насчет дачи. Как было бы прекрасно оказаться там. После знаменательной поездки в баньку она сблизилась с первыми дамами города, которые все сейчас сидят по дачам. И Таня хочет быть не хуже, чем они. Фёдор не говорил жене, что ждет перевод в Москву, боялся сглазить. А теперь, наверное, придется признаться, чтобы отвязалась со своими землевладельческими инициативами. Откинувшись на спинку сиденья, Фёдор закрыл глаза. А чёрт возьми, хорошо бы действительно оказаться сейчас на берегу залива. Вода масляно переливается, пахнет йодом и немножко гнилью. Где-то на горизонте видны очертания корабля. Под легким ветерком шумит соломенный камыш, а Глаша шлепает босыми ногами по кромке прибоя, и маленькие ленивые волны слизывают ее следы. «Высади здесь, и я прогуляюсь», — сказал он водителю. «В машине душно». Тот затормозил возле перекрестка. Летом Фёдор переодевался в форму на работе, и сейчас, одетый в простые льняные брюки и рубашку с коротким рукавом, не выделялся из толпы. Он проехал на метро до нужной станции и в замешательстве остановился в массивной колоннаде перед вестибюлем. Как доехать до ее дома общественным транспортом, он не знал, а пешком далековато было. Впрочем, помечтать о несбыточном можно и здесь. Мимо прошла грозная старушка и так цыкнула на него, что Федор скорее отступил за колонну. Вспомнилось, как на уроке истории проходили, что такие толстые массивные колонны с круглой капителью называются дорическими. Глаша, наверное, давно дома пьет чай перед телевизором или читает книжку. Или давно забыла о странном немолодом прокуроре и лежит сейчас в объятиях своего ровесника. Так, скорее всего. Не успела на это подумать, как Глаша вышла из вестибюля, с трудом открыв тяжелую дверь. Сердце ёкнуло, заколотилось, но даже сквозь радость встречи он заметил, что девушка выглядит очень плохо. Лицо осунулось, поблекло, взгляд потух, щиколотки распухли и казались совсем толстыми, как эти колонны. «Что с вами?» — вырвалось у него. «Ах, это вы! Какими судьбами?» «Да я сам не знаю, как здесь оказался. Так что с вами, Глаша? Вы больны?» Она улыбнулась краешком рта. «Нет, не волнуйтесь. Просто 11 часов у операционного стола никого не красит. Я еще и воняю, кстати». «Не слышу». «Вдохните поглубже». Федор зачем-то послушался и втянул носом воздух. «Боже, какая гадость! Что это?» Глаша засмеялась и медленно пошла к трамвайной остановке. Федор последовал за ней. «Так что?» «Какая разница? То, что поможет вам больше обо мне не думать». «Не поможет. Скажите, мне просто интересно. Вроде знакомый запах, да не тот». «Карболка. Ездили оперировать в одну странную больницу». Тут подошел трамвай, и Глаша побежала за ним. Неловко, как уточка. Федор вскочил за ней, досадуя, что не успел предложить такси. Железная коробочка двинулась по рельсам, слегка покачиваясь и позванивая на поворотах. Федор бросил в кассу 6 копеек и оторвал 2 билетика. Быстренько проверил. Счастливого не выпало. Вагончик шел полупустым, и они сели на двойное место. Глаша у окна, Федор рядом. Как тогда, в самолете. Он приобнял ее за плечи и притянул к себе, чтобы ей было удобно склонить голову ему на грудь. «Я ж воняю», — пробормотала Глаша. «Ничего». «Мы даже в Луге работали на Первомуре, а эти как дикие. То ли больница, то ли музей хирургии. Так и непонятно сразу. Отдыхай, Глашенька». Федор вдохнул острый химический запах, исходящий от ее волос. «Весь день у станка, так что если ты на что-то рассчитываешь, то извини». «Да нет, я и увидеть тебя сегодня не надеялся. Жутко выгляжу, да? Правда». К концу пути Глаша совсем обессилела. «Я как пьяная», — вздохнула она, выходя из трамвая. «Глаш, а больной-то хоть выжил?» «После такой операции это сразу нельзя сказать. Будем надеяться». Открыв дверь квартиры, Глаша упала на диван. Федор немного постоял на пороге, но решился и вошел. «И я сейчас в совершенно свинском виде». Глаша закинула ноги на диванный валик и закрыла глаза. «Посмотри на меня внимательно, убедись, что тебе это не надо, и уходи. Заварю тебе чай и уйду». Федор прошел на кухню. Хирургическая чистота, аккуратная, но спартанская, почти мужская обстановка. На плите эмалированный красный чайник в белый горошек. Единственное красное пятно среди белого кафеля и пластиковых шкафов. Было интересно, как Глаша живет, но он постеснялся полюбопытствовать. Чай нашелся на подоконнике в черной железной коробке с индийской танцовщицей. А заварник не попался на глаза, и Федор воспользовался кружкой. Вернулся в комнату. «Ну все, настаивается. Хочешь, поесть приготовлю тебе». Глаша отрицательно покачала головой. Федор сел на краешек дивана. Глаша, не открывая глаз, похлопала его по коленке очень мужским жестом. «Это безобразие, конечно, как я себя веду». «Лежи, лежи. И я можно прилягу? Буквально на минутку и сразу пойду». Глаша засмеялась. «Мне есть что тебе ответить, но не люблю пошлятины». «Не в этом смысле». Федор осторожно лег рядом с ней, балансируя на самом краю. «Просто побуду рядом. Не бойся меня». «Хорошо. Даже в мыслях нет ничего такого». «Вообще-то я чувствую, что есть. Извини». Федор чуть отодвинулся, и едва не свалился с дивана. «Это ты прости, возишься со мной, будто я пьяная или больная». Федор погладил ее по голове. Глаша улыбнулась так ласково, что он вздрогнул. «Я ведь плохой человек, Глаша», — тихо сказал Федор. «Я тоже не идеал». «Нет, я по-настоящему. Не ах, плохой, пожалейте меня, а реальная сволочь. Лгал, предавал, всякое такое». Глаша помолчала. Федор сел, положил ее ноги себе на колени и стал осторожно гладить. «Я сейчас пойду», — сказал он, — «буквально через минуту». «Хочешь, скажу что-нибудь возвышенное?» «Да не особо. Я так и думала. Сволочи, сволочи, что теперь поделаешь?» Федор улыбнулся. «Пойду, Глашенька. Дверью хлопни посильнее, чтобы мне не вставать».